Глава третья. Чудовище бездны. Белая река вся кипела, устремляясь к водопаду. Корум и Джари, выхватив весла из уключин и упираясь ими в дно, направили раскачивающуюся лодку к берегу. «Приготовься прыгать, Ролина!» — крикнул Корум. Она встала, держась за мачту. Король Норек Дан поддерживал ее за локоть. Лодка, крутясь, понемногу выбиралась из стремины. Корум, изо всех сил налегая на весло и почти падая за борт, толкал и толкал ее к берегу. За грохотом водопада они совершенно не слышали друг друга. Бездна была уже совсем рядом. Казалось, еще немного, и им уже не выбраться. Сквозь туман, стоявший над водопадом, Корум успел еще разглядеть неясные очертания дальних скал на той стороне пропасти. Наконец лодка ткнулась бортом в берег. «Прыгай, Ролина!» — крикнул Корум. Она прыгнула и упала плашмя в коричневую пыль, раскинув руки. Король Норек Дан последовал за ней. Следующим прыгнул Джари. Лодку уже относило обратно на стремину, и он до берега не допрыгнул. Правда, упал он на мелком месте и поспешил сразу же выбраться на берег, что-то крича Коруму. Но Корум ничего не слышал. Он еще успел вспомнить предупреждение короля Норек Дана о коварных свойствах Белой реки. Но лодку относило все дальше, и ему не оставалось ничего другого, как прыгать самому. И он прыгнул, плотно закрыв рот. Доспехи сразу же потянули его на дно, и он прилагал нечеловеческие усилия, чтобы добраться до берега. Наконец его ноги коснулись дна, дрожа, он выбрался на сушу. Белая жидкость потоками стекала с него и падала в коричневую пыль. Тяжело дыша, он повалился на землю. Покинутая лодка, крутясь, поплыла дальше. Достигнув края пропасти, она в последний раз мелькнула в воздухе и исчезла за краем водопада. Шатаясь, они побрели прочь от Белой реки, по колено утопая в коричневой пыли. Когда грохот водопада утих вдали, они остановились, чтобы передохнуть и обсудить план дальнейших действий. Пропасть, казалось, не имела конца, она тянулась от горизонта до горизонта. Было совершенно ясно, что создала ее отнюдь не природа. Выглядело это так, словно кто-то прокопал огромный канал одинаковой ширины и глубины. Они стояли на краю бездны и смотрели вниз. Корум почувствовал, как начинает кружиться голова, и невольно сделал шаг назад. Скалы, отвесно опускавшиеся вниз, были из того же черного обсидиана, как те горы, которые они преодолели раньше. Но здесь поверхность их была абсолютно гладкой. А глубоко внизу клубились какие-то желтоватые испарения, скрывая все, что происходило на дне пропасти. Рядом с этим гигантским провалом путешественники ощущали себя ничтожными карликами. Непроизвольно они оглянулись назад, на кровавую долину. Она лежала позади них, ровная и бесконечная. Они также пытались определить, что находится по другую сторону бездны, но расстояние было слишком велико. Солнце по-прежнему недвижимо висело в небе, только теперь его закрывал туман, поднимавшийся над водопадом. Четверо путников двигались вдоль края пропасти, удаляясь от Белой реки. Через некоторое время Корум обратился к Норек Дану. «Вы что-нибудь знаете об этой пропасти?» Тот покачал в ответ головой. «Я никогда толком не знал, что лежит за кровавой долиной, но такого я не ожидал. Может, это что-то новое?» «Новое?» — Ролина удивленно взглянула на короля. «Что вы хотите сказать?» «Повелители хаоса все время меняют ландшафты, придумывая все новые и новые штучки. Так они, видите ли, шутят. Может быть, королева Зиамбарк все-таки узнала, что вы здесь?» «Может быть, она решила позабавиться с нами?» Джари погладил своего крылатого кота. Это было бы вполне в духе королевы хаоса. Однако мне кажется, что для убийцы своего брата она могла бы придумать что-нибудь пострашнее. «А если это только начало?» — сказала Ролина. «Что, если она решила осуществлять свою месть постепенно?» «Вряд ли», — сказал Джари. «Я много раз дрался с повелителями хаоса, во многих мирах и во многих обличиях. И одно я знаю твердо. Они всегда действуют по первому побуждению, не раздумывая. И если бы Зиамбар действительно узнала, что принц Корм находится в ее царстве, она немедленно приняла бы соответствующие меры, и мы бы уже почувствовали это на собственной шкуре. Нет, она все еще поглощена событиями в том царстве, которое мы покинули. Однако это отнюдь не значит, что опасность нам не грозит», — добавил он, слабо улыбаясь. «Опасность умереть от голода — вот что нам грозит прежде всего», — сказал Корум, — «помимо всех прочих опасностей. Местность вокруг совершенно пустынная, и никакого пути ни вниз, ни через пропасть, ни назад. Надо идти вперед, пока мы не найдем способ спуститься или перебраться на ту сторону», — сказала Ролина. «Должна же эта пропасть когда-нибудь кончиться». «Весьма возможно», — ответил Норэгдан, потирая худые щеки. «Но должен вам еще раз напомнить, что этим царством правит хаос. Из того, что вы мне рассказали о царстве Ореха, я понял, что он никогда не обладал той властью, какой обладает его сестра, Зиамбарк. Он был самым слабым из повелителей мечей. Говорят, что Мобилот, король мечей, еще более могущественный правитель, чем Зиамбарк, и что он превратил свое царство в некую постоянно меняющуюся субстанцию, которая произвольно утрачивает формы и очертания и вновь их обретает, причем делает это быстрее мысли. «Тогда нам лучше никогда не встречаться с Мобилодом», — пробормотал Джари. «То, с чем мы столкнулись здесь, и так достаточно ужасно. Я ведь видел всеобщий хаос и должен сказать, что мне это зрелище совершенно не понравилось». Они продолжали свой путь вдоль обрыва. Поглощенный своими мыслями и утомленный однообразием пути, Корум лишь постепенно начинал осознавать, что небо становится все темнее и темнее. Он глянул вверх. Неужели солнце наконец сдвинулось с мертвой точки? Нет, солнце как будто оставалось все в том же положении, но по небу теперь стремительно несся поток неизвестно откуда взявшихся черных облаков. Поток направлялся к противоположной стороне пропасти. Корум мог лишь гадать, что это такое. То ли проявление каких-то колдовских чар, то ли просто явление природы. Он остановился. Стало явно прохладнее. Теперь остальные его спутники обратили внимание на странные черные облака. В глазах Норэгдана застыло выражение тревожного ожидания. Он потуже затянул пояс своей кожаной куртки и облизал пересохшие губы. Внезапно черно-белый кот, как обычно сидевший на плече у Джари, расправил крылья и взлетел в небо. Он начал кружиться над бездной, временами исчезая из вида. Джари выглядел изумленным. Поведение кота было совершенно необычным. Ролина прильнула к Корму, и он обнял ее. Поглаживая ее по плечу, он неотрывно смотрел в небо, на поток черных облаков, мчавшихся неизвестно откуда, неизвестно куда. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» — спросил он короля Норэгдана. «Вам это ничего не напоминает?» Норэгдан отрицательно мотнул головой. «Нет, я такого никогда не встречал. Но это явно какой-то знак, предзнаменование. Боюсь, это предвестник опасности, которая нам угрожает. Я уже встречал подобные предзнаменования». «Тогда нам лучше приготовиться к худшему», — сказал Корум, обнажая меч и отбрасывая назад свой алый плащ. Остальные тоже приготовили оружие и стояли теперь на краю бездонной пропасти, готовые отразить любое нападение. Кот, между тем, уже возвращался назад. Спускаясь, он пронзительно мяукал. Он явно что-то увидел на дне пропасти. Корум и его спутники приблизились к обрыву и осторожно глянули вниз. В желтых испарениях снизу вверх двигалась какая-то красноватая тень. Выбираясь из заполняющего бездну тумана, тень приобретала все более отчетливые очертания. Это оказалось огромное крылатое чудовище. Расправив гигантские красные крылья, оно медленно летело наверх, прямо к путникам, повернув к ним свою оскаленную морду и раскрыв пасть, множеством острых зубов, напоминающую акулью. Оно выглядело так, словно принадлежало скорее пучинам океана, а не просторам Поднебесья. Его полет, медленные волнообразные взмахи гигантских крыльев, все это напоминало движение морского животного, плывущего на огромной глубине. Размером оно было с крупного быка, а размах его крыльев был раз в 15 больше, чем у самого большого орла. Вот чудовище поднялось над краем страшной бездны, все время то открывая, то закрывая пасть, словно предвкушая скорую поживу. Его золотистые глаза сверкали алчностью и злобой. «Это Гханг», — сказал Норэгдан с безнадежностью в голосе. «Это он вел свору хаоса, когда повелители мечей начали завоевание здешних земель. Один из любимцев королевы Зиамбарк. Он пожрет нас прежде, чем хоть один меч достанет его». «А, так значит, в этом измерении вы зовете его Гханхом?» — заинтересованно произнес Джари. «Я его уже встречал, но, насколько я помню, его вроде бы убили». «А каким образом его убили?» — быстро спросил Корум. Гханг между тем поднимался все выше. «Увы, этого я не знаю», — ответил Джари. «Нам нужно рассредоточиться», — сказал Корум. «Так у нас будет больше шансов уцелеть. Но быстрее!» И сам поспешно отошел от края пропасти. «Прости, если я не вовремя, друг мой Корум», — сказал Джари, тоже отходя от края обрыва. «Но мне кажется, что сейчас нам очень пригодились бы те воины из небытия». «Место тех воинов в Лимбе уже заняли черные птицы, с которыми мы повстречались в горах. Что они могут против Гханха?» «И все же я предлагаю попробовать». Корум сдвинул повязку с глаза Ринна и снова взглянул в мрачную пещеру в Лимбе. «Да, они все были там, стая мерзких черных птиц, и у каждой в груди или в горле рана от ватхакского копья». Увидев Корума, они сразу узнали его. Одна из птиц раскрыла клюв, что-то закричала. В ее крике звучала такая безнадежность, что Корум почти пожалел ее. «Вы слышите меня?» — спросил он. «Вы мне поможете?» «Корум, скорее! Он уже снижается! Он атакует!» — услышал он возглас Ролины. «Мы понимаем, повелитель! У тебя есть для нас добыча!» — с трудом произнесла одна из черных птиц. «У меня есть для вас добыча, если вы сумеете ее взять». Рука Квилла протянулась в мрачную пещеру и сделала птицам повелительный жест. С жутким клекотом они снялись и взлетели. Вся стая пересекла границу между двумя мирами и внезапно появилась перед Гханхом. «Вон, смотрите!» — закричал им Корум. «Вот она, ваша добыча!» Черные птицы, пораженные копьями, не мертвые, но не живые, стремительно взвились в небо. И когда Гханг, раскрыв свою ужасную пасть, казалось, готов был напасть на четверых путешественников и пожрать их, они уже кружились прямо над ним. «Бежим!» — крикнул Корум. И они бросились в рассыпную по коричневой пустыне, по колено утопая в пыли. Гханг издал пронзительный крик. Он еще колебался, не зная, на кого напасть первым. Корум, задыхаясь от зловония, исходившего из пасти чудовища, быстро оглянулся. Он еще помнил, как трусливо вели себя черные птицы, не решаясь напасть на них там, в горах. Как они поведут себя теперь? Хватит ли у них смелости атаковать Гханха? ведь победа над ним сулила им освобождение из лимба. Но птицы уже с непостижимой скоростью устремились вниз на предложенную им добычу. Они атаковали Гханха, а тот даже не успел ничего заметить и понять, как и когда их острые клювы вонзились в него, стали рвать и терзать его тело. От боли и удивления он издал жуткий вопль и начал отбиваться. Его пасть щелкала, словно гигантский капкан. Две или три птицы попали ему в зубы, но даже почти разрубленные пополам этими страшными зубами, они продолжали клевать Гханха, ибо не может быть второй смерти для неживых и немертвых исчадий лимба. Крылья Гханха уже молотили по земле, поднимая вокруг тучи засохшей крови. Корум и его друзья с ужасом наблюдали за чудовищной схваткой. Гханг вертелся и подпрыгивал, издавал яростные вопли, щелкал пастью, но черные птицы продолжали терзать его, целясь в основном в голову. Гханг вдруг странно дернулся и опрокинулся на спину. Опираясь крыльями о землю, он метался из стороны в сторону, стараясь укрыть голову от безжалостных ударов. Барахтаясь в пыли, он продолжал отбиваться от наседавших птиц, а те, то взлетая вверх, то снова бросаясь вниз, все нападали и нападали, стараясь продолбить череп неуклюжему гиганту. Из тела чудовища уже густыми зелеными потоками текла кровь. Она падала в коричневую пыль и тут же сворачивалась, смешавшись с засохшей кровью смертных.